Завтра начинается праздник, а там выходные. Обратитесь ко мне в понедельник, если проблема к тому времени останется». «Проблема существует сейчас», — сказал Уэбстер. «Я с вами разговариваю сейчас». Декстер снова покачал головой. «Нет, не разговаривайте. Мы с вами сегодня не встречались, и я не беседовал с президентом. Сегодня нам ничего не известно. Расскажите нам обо всем в понедельник, Гарланд, если проблема к тому времени останется». Уэбстер, словно оглушенный, сидел на месте. Искушенный в политике, сейчас он никак не мог понять, то ли он сорвал джекпот, то ли ему вручили таблетку со смертельным ядом.